собственных похоронах. Но и это вовсе не снимает моего утверждения, что мы живем силой веры. Джерри вздохнул. Ему недостаточно было веры. Ему нужна была уверенность, но хоть немного уверенности. Он всегда старался быть верным своим мечтам, но они все же обманывали его. Мистер Минвегин рисовал перед ним увлекательную перспективу бродяжничества и говорил о мечте, воплощенной в действительность. «Америка во многих отношениях является страной идущих впереди», — говорил психолог. «Нигде в мире вы не найдете так хорошо организованных бродяг, как у нас. Американские хобо никогда не бывают бездомными, потому что они всегда находятся в пути. Это не пустая теория, мистер Финн. У меня 10-месячный опыт». Солнце протягивало к сидящим на скамейке свои лучи. Ночная роса тончайшим паром поднялась в воздух. Немного погодя, жара стала гнетущей. Мистер Минвегин длинными тонкими пальцами психолога пробороздил пышную ниву своих волос и сказал: «Теперь самое разумное — перейти в тень. Кстати, что вы собираетесь делать сегодня?» Джерри беспомощно пожал плечами. «Ничего не приходит в голову. Вероятно, надо искать какую-нибудь работу. В Гарлеме возможности чрезвычайно ограничены. А есть у вас постоянное жилище? Я имею в виду ночлег, место, где можно спать, протянув ноги». «Нет, пока что нет. В таком случае я могу вам помочь». «Вы очень добры, мистер Минвегин». «Ну что вы! Хотите, я сверну вам еще сигарету?» «Спасибо, с удовольствием. Это неплохой табак. Мне дал его вчера писатель. Он курит только этот сорт. Извольте лизнуть». «Получайте, а вот вам огоньку». «Премного благодарен. Кто такой писатель?» «Один мой друг. Вы сегодня с ним познакомитесь. Пошли? Я буду очень рад. Кстати, меня зовут Бобо, а меня Джерри». «Окей, Джерри. Ты что-нибудь ел сегодня?» «О, да. По дороге сюда я побывал в кафе Джо. А я еще росинки в рот не брал. Если у тебя нет возражений, заглянем по пути в оазис». «Отлично, меня это устраивает». Неторопливыми шагами они пошли вдоль 5-й авеню. У 116-й улицы Бобо повел товарища в какой-то лабиринт черных дворов, из глубины которых доносилось зловоние. «Это место называют оазисом», — заметил Бобо. «Сюда пускают только белых. Владелец дома ненавидит цветных». В оазисе стояло с десяток железных бочек, в метр высоты каждая, куда жильцы дома сваливали объедки. Бобо и Джерри явились слишком поздно, потому что ранние пташки-бродяги уже унесли лучшие куски. Какой-то шустрый старичок накладывал в свою большую матерчатую котомку калории, оставленные другими клиентами оазиса. «Хелло! Доброе утро, Дипси!» — воскликнул Бобо. «Ты когда приехал в Нью-Йорк?» Оторвавшись от своего занятия, старичок ответил: «Вчера. Из Бостона ехал бесплатно на машине. Этого братишку зовут Джерри», — радостно сказал Бобо. — «Он только что прибыл из Европы». Седобородый Дипси поглядел на Джерри и проговорил: — «Прямо из Европы? Ну, скажи, пожалуйста, я родился в Европе, в Милане». Джерри кивнул головой, бросив беглый взгляд на чрезвычайно потертую одежонку старика, первоначальный цвет которой угадать было невозможно. «Я слышал, в Европе теперь страшная нищета», — сказал Дипси. «Да, может быть. После войны все время чего-нибудь не хватает.